Глава 4. Отель Royal Spa. Начальник полиции Мидлшира Джордж Райдлсдейл был человеком спокойным. Этот мужчина среднего роста с проницательными глазами под кустистыми бровями имел обыкновение больше слушать, чем говорить. Выслушав же собеседника, он бесстрастно отдавал лаконичные приказы, которые неукоснительно выполнялись. Сейчас Райдлсдейл слушал отчет инспектора Дермота Крадока, которому было поручено расследовать происшествие в Литл Педоксе. Вчера ночью Райдлсдейл вызвал Крадока из Ливерпуля, куда тот был отправлен для наведения справок по другому делу. Райдлсдейл высоко ценил своего сотрудника. Тот не только обладал острым умом и богатым воображением, но еще и отличался дисциплинированностью и терпением, что для Райдлсдейла было важнее ума, и мог вести расследование не торопясь, перепроверяя каждый факт и сохраняя способность непредубежденно мыслить до самого конца следствия. «Вызов принял констебль Лек, сэр», — сообщил Райдлсдейлу Крадок. Он проявил оперативность и не потерял присутствие духа. А это было нелегкой задачей. Вы только представьте себе десяток людей, галдящих наперебой. Даже эта беженка, которая вообще-то боится полицейских, как черт ладана, и та орала. Ей почудилось, что она угодила в ловушку, и бедняга вопила так, что в доме чуть не обрушились стены. «Вам удалось установить личность покойника?» «Так точно, сэр. Это некий Руди Шерц, швейцарец. Работал администратором гостиницы «Ройал Спа» в Мэдденхэм-Уэлсе. Если вы не возражаете, сэр, я сначала поеду туда, а потом в Чиппинг-Леорн. Там сейчас сержант Флетчер. Он должен встретиться с водителями автобусов, а после отправиться в Литл Педокс». Райдлсдейл одобрительно кивнул. Открылась дверь. Начальник полиции поднял глаза. «Входите, Генри», — сказал он. «У нас довольно оригинальное дело». Сэр Генри Клиттеринг, бывший комиссар Скотланд-Ярда, поднял брови. «Это может заинтересовать даже вашу пресыщенность». «Неправда, пресыщенным я никогда не был», — возмутился сэр Генри. «Вы уже слышали о последнем писке моды?» — спросил Райдлсдейл. «Теперь об убийствах оповещают заранее». «Крадок, пожалуйста, покажите сэру Генри объявление». Клиттеринг прочел абзац, в который ткнул пальцем Крадок. «Да, действительно оригинально. А удалось установить, кто подал объявление?» — поинтересовался Райдлсдейл у Крадока. «Судя по всему, это был сам Руди Шерц. Он дал объявление в среду. И оно никого не заинтриговало? Неужели человек, который его принимал, не удивился?» Тощая блондинка, сидящая на приеме объявлений, не обладает способностью к мышлению. «По крайней мере, мне так показалось, сэр. Она просто сосчитала количество слов и взяла у клиента деньги». «Но зачем он это затеял?» — недоуменно спросил сэр Генри. «Наверное, чтобы собрать побольше народу», — предположил Крадок. «Вероятно, он решил собрать местных зевак, крикнуть «руки вверх!» и быстренько облегчить их карманы от лишних денег и драгоценностей. Идея довольно оригинальная». «А что за место этот Чиппинг-Клеорн?» — поинтересовался сэр Генри. «Это большой живописный поселок. Он растянулся на несколько миль. Там есть лавка мясника, лавка зеленщика, булочная, вполне приличный антикварный магазинчик, две чайные. Красивое местечко. Обслуживает автотуристов. Плотность населения высокая. Раньше в коттеджах жили фермеры, а теперь обитают старые девы и пожилые супружеские пары. Большинство домов построено в викторианскую эпоху». «Представляю», — сказал сэр Генри. «Божьи одуванчики и отставные полковники». «Да, эти люди действительно явятся, увидев объявление в газете. Они ужасно любопытны. Эх, много бы я дал за то, чтобы мой собственный божий одуванчик оказался там вчера». «Неужели ей не захотелось бы впиться в эту историю своими мелкими дамскими зубками? Это вполне в ее духе». «Вы о ком, сэр Генри? О своей тетушке?» «О, нет», — вздохнул сэр Генри, — «она мне не родственница, но это самый лучший сыщик на свете, природный гений, взращенный на благодатной почве». Он повернулся к Крадоку. «И вам не стоит пренебрегать божьими одуванчиками, обитающими в этом поселке, мой мальчик. Запомните на всякий случай, вдруг дело окажется запутанным». Старая дева, сидящая на лавочке с вязанием или обожающая возиться в саду, даст 100 очков вперед любому следователю. Она расскажет вам, что могло произойти и что должно было произойти, и даже что на самом деле произошло. А главное, вы узнаете от нее, почему это произошло. «Буду иметь в виду», — кивнул инспектор Крадок, стараясь держаться как можно официальнее. Никто никогда бы не догадался, что Дермот Эрик Крадок — крестный сын сэра Генри, и на самом деле отношения у них очень близкие и дружеские. Райдес Дейл кратко изложил сэру Генри суть дела. «В том, что они соберутся в 7:30, можно было не сомневаться», — сказал он напоследок. «Но как об этом мог узнать наш швейцарец? И еще одно. Откуда у него возникла уверенность, что ему будет чем поживиться?» «Да, улов не густой. Пара старомодных брошек, нитка фальшивого жемчуга, от силы 2 банкноты», — задумчиво произнес сэр Генри. «Вы не знаете, мисс Блэклок хранит дома много денег?» «Вроде бы нет, сэр. 5 фунтов, не больше». «Особо не разгуляешься», — заметил Райдес Дейл. «Вы хотите сказать?» — подытожил сэр Генри, — что молодчику просто нравились розыгрыши. «Вам кажется, это был не грабеж, а маскарад, игра в налетчика? Как в кино? Что ж, вполне вероятно. Вот только как он умудрился застрелиться?» Райдес Дейл протянул ему бумагу. «Предварительное медицинское заключение. Выстрел произведен с близкого расстояния. Ожоги. Да, но все равно не ясно, что это — самоубийство или несчастный случай. Может, он действительно застрелился, а может, пистолет разрядился случайно, когда молодой человек споткнулся и упал. По-моему, вероятнее последнее». Сэр Генри посмотрел на Крадока. «Надо очень тщательно опросить свидетелей. Пусть точно опишут, что они на самом деле видели». Инспектор Крадок вздохнул. «Каждый из них видел что-то свое. Меня всегда занимал вопрос, — сказал сэр Генри, — что видят люди в минуту крайнего возбуждения или нервного потрясения. А еще интереснее то, чего они не замечают. Что известно про пистолет? Он иностранного производства. В Европе довольно много пистолетов такой марки. Шерц не имел разрешения на оружие. Въезжая в Англию, он не декларировал оружие». «Про хвост», — сказал сэр Генри. «Да уж, с какой стороны не посмотри. Ладно, Крадок, вы свободны. Выясните все, что сможете о Руди Шерце в отеле «Роял Спа». В «Роял Спа» Крадока сразу повели к управляющему. Высокий румяный добряк Роулинсон принял его с отменным радушием. «Счастлив буду помочь всем, чем смогу, инспектор». «Поверьте, для меня это полная неожиданность. Никогда бы не поверил. Шерц казался мне таким заурядным парнем, симпатичным, но совершенно обыкновенным. Я и представить его не мог в роли налетчика». «Он давно работал у вас, мистер Роулинсон?» «Как раз перед вашим приходом я поднял документацию. Руди проработал тут чуть больше 3 месяцев. Рекомендации у него были хорошие, все бумаги были в порядке». «Он вас устраивал?» От Крадока не укрылось, что Роулинсон слегка замялся. «Да, вполне». Крадок прибегнул к испытанной тактике. «Ах, мистер Роулинсон», — сказал он, ласково качая головой, — «вы ведь не до конца со мной откровенны». «Я...» Управляющий явно был застигнут врасплох. «Видите? Нет, тут что-то не так. Что именно?» «В том-то и дело, что я не знаю». «Но у вас возникли какие-то подозрения». «Да, я...» «Но у меня нет доказательств. Мне бы не хотелось, чтобы мои домыслы были записаны и потом использованы против меня». Крадок любезно улыбнулся. «Я знаю, на что вы намекаете. Не беспокойтесь. Мне просто необходимо уяснить, что собой представлял этот Шерц. Вы его подозревали? В чем?» «Пару раз у нас возникали сложности со счетами», — промямлил Роулинсон. «В них было включено то, чего включать не следовало». «Иными словами, вы подозревали Шерца в том, что он брал деньги за услуги, которые не числятся в прейскуранте гостиницы, а разницу прикарманивал?» «Ну да, примерно так. Вообще-то он не больно осторожничал. Два раза речь шла о весьма крупных суммах. Сказать по совести, я однажды заставил нашего бухгалтера проверить все бухгалтерские книги, предполагая, что он... ошибся. Но хотя в бумагах действительно были обнаружены некоторые неточности, да и дела бухгалтер вел весьма небрежно, в целом касса оказалась в порядке. Так что я возводил на Руди напраслину. А если нет? Что если Шерц, урывая понемножку то тут, то там, умудрился сколотить приличный капиталец? Это было бы возможно, если у Руди существовал еще какой-нибудь источник доходов. Но люди, которые, как вы изволили выразиться, урывают понемножку то тут, то там, обычно нуждаются в деньгах, но, получая, сразу же их тратят. Значит, если бы Шерцу понадобилось покрыть недостачу, то ему нужно было бы раздобыть денег. Например, кого-нибудь ограбить, да? Да. Простите за любопытство. Это была его первая попытка? Вероятно. Во всяком случае, проделано все крайне неумело. А кто мог, как говорится, подкинуть ему деньжат? Может, у него была женщина? Была одна официантка из гриль-бара, Мирна Харрис. Мне хотелось бы с ней побеседовать. Мирна Харрис оказалась миловидной, курносой девушкой с копной рыжих волос. Она была встревожена и напряжена. Ее явно возмущало, что приходится отвечать на вопросы полицейского. «Я ничего не знаю, сэр. Ничего. Зная я, что он за тип, никогда не стала бы с ним связываться. А так я видела, что он работает в отеле и думала, будто он нормальный человек. Во всяком случае, мне так казалось. А вообще-то, гостиницам следовало бы тщательнее подбирать персонал, особенно иностранцев. С ними нужно держать ухо востро». Он, наверное, был членом одной из шаек, о которых пишут в газетах. «Мы предполагаем, — сказал Крадок, — что Шерц действовал в одиночку. Только подумать, такой спокойный, солидный мужчина. Ни за что не сказала бы, что ворюга. Правда, у меня пропало несколько вещиц, я только сейчас вспомнила. Брошка с бриллиантиком и небольшой золотой медальончик. Но я даже мысли не допускала, что это Руди». «Охотно верю», — кивнул Крадок. «Кого угодно можно ввести в заблуждение. А вы хорошо его знали?» «Да как вам сказать? Но вы были с ним в дружеских отношениях?» «О да, именно в дружеских, не больше. Ничего серьезного между нами не было. Я не доверяю иностранцам. Кто знает, что у них на уме? Вспомните, как вели себя поляки во время войны. Да и янки, надо сказать, ничуть не лучше». В жизни не признаются, что женаты, а когда правда выйдет наружу, уже поздно. Руди любил пускать пыль в глаза, но я не особо верила его байкам. Крадок встрепенулся. «Пустить пыль в глаза? Любопытно. Я вижу, вы можете нам помочь, мисс Харрис. Пожалуйста, расскажите поподробней, как он пускал пыль в глаза?» «Ну, он это... распинался, какие у него богатые предки в Швейцарии, какие они важные птицы. Но это как-то не вязалось с тем, что он постоянно сидел без денег. Правда, Руди говорил, что не смог вывести капиталы из Швейцарии, потому что на таможне были ограничения. Не знаю, может, он и не врал, но вообще-то шмотки у него были не ахти. Я имею в виду одежду. В ней не было настоящего шика. Поэтому, я думаю, большинство его россказней — чистый треп. И о восхождении на Альпы, и о том, как он вызволял людей с ледника. А самому дурно стало, когда мы поднялись на нашу горку в Болдерсе. Ха, тоже мне Альпы. Вы часто общались? Да, он был такой обходительный, знал, как... Ну, это, в общем, как ухаживать за девушкой. В кино всегда покупал билеты на лучшие места и даже цветочки дарил иногда. И потом он классно танцевал, просто классно. А он когда-нибудь упоминал про мисс Блэклок? Про ту, что иногда приезжает сюда пообедать? Она еще останавливалась однажды в гостинице. Нет, кажется, нет. Я вообще-то понятия не имела, что он с ней был знаком. А он не говорил про Чиппин Клеорн? Крадоку почудилось, что во взгляде Мирны Харрис промелькнула настороженность. Но, может быть, он ошибся? Нет. Правда, он как-то спросил про автобусы, ну, про расписание. Но я не уверена, что ему было нужно именно в Чиппин Клеорн. Толком не помню. Это было давно. Больше инспектор от нее ничего не добился. Руди Шерц вел себя обычно. Накануне налета она его не видела. И понятия не имела, ни малейшего она особенно на это упирала, что Руди Шерц — проходимец. И, вероятно, решил Крадок, Мирна говорила правду.